6. Амфитрион, насвистывая в припрыжку, несся к Палестре, размышляя над случайно подаренной ему возможностью сознательно наслаждаться детством. Многие ли кроме него могут похвастаться этим? Жизнь, при всех ее подвохах и кознях, иногда все же поворачивалась приятной стороной. Особенно в последние дни, когда слов «дедушка сказал» хватало, чтобы бесповоротно настоять на своем, будь то распорядок занятий или что иное. «Радуйся, Алай», — подумал амфитрион. «Радуйся, пока...» «Радуйся, Алайчик! Ой, вырос, вырос ты, как совсем большой стал!» И детство закончилось. Пыль, клубящаяся следом, вдруг прибавила ходу, догнала, обступила, едким пеплом запорошив горло, заставив слезиться глаза. Склокоченное облако закрыло солнце, и амфитрион был вынужден вспомнить, кто он есть на самом деле. Он ждал этого голоса. Именно этого, потому что еще на островах Блаженства, по ту сторону Ахерона, Гермий сказал ему, что трехтелая Геката абсолютно уверена в смерти своей бывшей жрицы Галентианы. Уверен в смерти. Мальчик медленно повернулся. Слишком медленно для шестилетки, на взгляд Галентиады, дочери Пройта. И глазки старухи, хищно сверкнув в надвигающихся сумерках, ощупали Иолая с ног до головы. Слишком обстоятельно, на взгляд амфитриона, сына Алкея Микенского. «Ну что, узнал старуху, маленький?» «Узнал, бабушка Галентиада? Вас и не узнать. Мама вас часто поминает». Амфитрион изо всех сил старался, чтобы его голос звучал достаточно приветливо. Получалось плохо. «А куда ж ты, Иолайчик, бежишь на ночь глядя?» Старуха сделала несколько мелких птичьих шажков и неожиданно оказалась совсем рядом. Она была всего на голову выше ребенка. «А то ты не знаешь», — про себя усмехнулся амфитрион. «Врешь, старая. Ты знаешь, что привезет торговый караван из Мегар за день до того, как он въедет в Фивы? Или у какого младенца будет родинка на копчике за неделю до родов?» Он очень боялся ошибиться. Он помнил золотой диск, подаренный им самим этой юродивой старухе. «В Палестру, бабушка». «Ой, молодец! Ой, труженик, сын героя, внук героя! Щечки румяные, вытянулся ясенем, гляди, шарлом зевесовым!» Амфитрион машинально сделал тайный знак от сглаза. Это не укрылось от старухи, и она еще раз вспомнила багровый мрак, хлынувший на Галентиаду из недетского взгляда, очнувшегося после двухнедельной горячки Иолая. Галентиада очень боялась ошибиться. Ошибка могла дорого стоить. В последнее время павшие не баловали свою одержимую искренностью. — Ну, я побежал, бабушка! — подлил масло в огонь амфитрион, нетерпеливо топчась на месте. — Беги, голубчик, беги! Все фивы говорят, и Алайчику дедушка Лавагет во сне является, помогает сыновьям могучего внука растить. Дедушку маленький слушаться надо, дедушка плохому не научит. Настоящим мужчиной вырастет Иолайчика. Вот и мне бы, старый, послушать. Что такой дедушка, как у тебя, любимому внуку рассказывает? Голос старухи предательски дрогнул, и в нем, как узкое тело хорька в осоке, проскользнуло плохо скрываемое возбуждение. Впрочем, нездоровый этот интерес мог быть вызван просто старческим любопытством, о чем амфитрион не преминул себе напомнить. «Много чего говорил дедушка, чтобы я сильным рос, чтобы кушал хорошо, чтобы жертвы ему приносить не забывал. Только...» «Что только?» — непроизвольно подалась вперед Галентиада. «Что только, Иолайчик? Ты не стесняйся, я тебе чай не чужая. Чем смогу, помогу». «Только я папе и дяде Алкиду не все сказал, а уж бабушке Алкмении подавно. Испугался я». — Чего ж ты испугался, маленький? Ты говори, ты Галентиаду-то не бойся, я и папу твоего в детстве лечила, и дядю, и тебя самого, видишь, какой здоровенький. Галентиаде твой дедушка диск золотой на память подарил, гляди, красота какая. Своим не говори, мне скажи. Бабушка Галинтиада поймет, пособит. Неужели это передается по наследству? Мелькнуло в голове у старухи. Странно, а как же тогда Алкидовы сыновья? Или маленькие еще? Жертву дедушка просил. Только не простую, ему человека в жертву надо. Вот. А как я ему человека в жертву принесу? Я маленький, не сумею. Да и не знаю, как. А дедушка все просит и просит. Ему, наверное, очень надо. Некоторое время Галинтиада молчала, со странной полуулыбкой глядя на мальчишку. Амфитрион не торопил ее. Стоял понурившись, не зная, что старуха думает сейчас о семивратных фивах, которые тесноваты для двух одержимых. И о жертвах. Той, которую якобы просил покойный дедушка, и той, которую приказали принести павший после пятилетнего перерыва. «А если я тебе помогу, маленький?» Наконец разлепила узкие губы старуха. «Ты передашь дедушке, что эта старая Галинтиада веление его выполнила?» «Конечно, бабушка!» Радость в голосе просиявшего мальчишки была абсолютно искренней. «Я отпередам, ты не сомневайся! Вот дедушка обрадуется! Ты не беспокойся, он услуг не забывает. Никогда! А папе сказать?» «Папе? Нет, папе не надо. Зачем его попусту тревожить?» «Правильно, зачем его тревожить? А мы прямо сейчас пойдем жертву приносить». «Дедушке-то?» Амфитрион вдруг сообразил, что старуха упрямо не желает произносить его имя, именуя покойного только дедушка. «Нет, сейчас не пойдем. Это дело неспешное, к нему готовиться надо. Ты жди, Алайчик, жди и пожди. Я сама тебя найду, когда надо будет, хорошо?» «Хорошо, бабушка Галинтиада, только бы...» Но сгорбленная карлица-старушонка уже семенила прочь. А амфитрион направился в палестру. Но не в припрыжку, а тяжелым, неспешным шагом, словно груз десятилетия отягощал острые мальчишеские плечи. Завтра он должен будет связаться с Гермием, рассказать ему обо всем и уговорить не трогать старуху до полной уверенности в том, что они берут именно одержимую Тартаром. Значит, до мгновения принесения жертвы. Лишь бы Гермий был наготове. Завтра. Завтра он заглянет на базар и положит две вяленые рыбешки в миску горластого рапсода. Амфитрион не знал, что через неделю и три дня к нему у входа в палестру подойдет загорелый мускулистый мужчина с пустыми и выцветшими глазами. — Ты, Иолай? — коротко спросит мужчина. — Да. — Галинтиада велела передать тебе, что все готово. Пошли. На миг амфитрион растеряется, понимая, что на этот раз не успевает предупредить лукавого и дождаться появления бога в крылатых сандалиях. Но отступать было поздно. Оставалось рассчитывать на Гермия, который обещал быть начеку. — Пошли, только мне сперва на базар забежать надо. — Галинтиада ждет. — Подождет. Сказал, на базар надо. Это быстро. — Ну ладно, идем. И мужчина с остановившимся взглядом возьмет за руку мальчика с недетскими глазами, после чего оба направятся в сторону городского базара.